Глава 12. Благословение. Когда тьма, окружавшая его долго, целую вечность исчезла, Кирюс вдруг почувствовал, что начисто забыл все, происходившее в эти дни и недели. Там, во тьме, с ним о чем-то говорили, он с кем-то спорил, видел незнакомые и давно известные лица. Николаю казалось даже, что с ним пытались о чем-то договориться, но чем это закончилось, да и кончилось ли, он уже не помнил. Он открыл глаза, увидел над собой белый потолок, заснеженные ветви высоких деревьев за незнакомым окном, и понял, что жив. Рядом с его кроватью сидел тихий и мрачный Виктор Ухтомский в аккуратном белом халате поверх серого костюма. Халат бывшего штабс-капитана безошибочно свидетельствовал, что Николай находится в больнице, а заснеженные деревья за окном, что с той минуты, когда он потерял сознание, прошел ни день, ни два. Лунин повернул голову и поглядел на Виктора, но тот не отреагировал, думая о чем-то своем. Кирюс вдруг понял, что в его пробуждение уже перестали верить. «Какое число?» — спросил он, пробуя голос. Говорить было трудно, но Ухтомский услышал и радостно встрепенулся. «Николай!» — голос был испуганным, немного растерянным. «Это вы? Вы меня видите?» «Вот бином!» — попытался улыбнуться Кирюс. Виктор вскочил, обернулся к двери, словно хотел кого-то позвать, но затем вновь опустился на стул. «Слава Богу! Эти коновалы еле разрешили к вам зайти. Вы были без сознания 3 недели. Вам 4 раза переливали кровь». «Ого!» Кирюс осторожно тронул себя за руку, почувствовал слабое тепло. «У вас 32 градуса!» Томский виновато улыбнулся, словно сам был тому виной. «Но это все-таки лучше, чем...» Он не договорил, но Кирюс понял. «Моя кровь не годилась. Какая-то группа, резус. Я в этом ничего не понимаю. Алексей 2 раза сдавал кровь. У него как раз ваша группа. Его сестра, ее, кажется, Стеллой зовут». Кирюс улыбнулся, вспомнив ушастую дочку генерала. Ухтомский заметил его улыбку. «Она тут такой шум устроила, что нас всех чуть не перестали к вам пускать. Доставал какие-то лекарства. Генерал тоже заезжал». «Генерал?» Лунин попытался пристать. «Виктор, расскажите». «Вам нельзя», — Ухтомский неуверенно улыбнулся. «Мы их нашли. Наракценпо убит. Крымского филиала больше не существует. Это...» Князь сделал короткую паузу. «Это спрятано, как вы и говорили. Даже я не знаю, где именно». Он коротким жестом обозначил несуществующую бороду, и Лунин понял. Генерал, понятно, вне себя. Его успокаивает лишь то, что эта вещь не попала к малоросам. «Надо демонтировать оборудование института», — Кирюс вспомнил свой разговор с Вечным. «Иначе они сумеют восстановить канал». «Генерал не хочет. Он сам думает восстановить канал, чтобы эвакуировать добровольцев, и наших, и красных, и чтобы такие, как я, могли вернуться. Но я, наверное, останусь. Я ведь теперь Гекхендхаров. Меня выбрало Великое Собрание». «Поздравляю. Значит, бином призвали княжей?» «Не надо», — махнул рукой Виктор. «Ну какой из меня правитель? Все делает Аск, а я вроде свадебного генерала. Даже неудобно как-то. Я ведь даже не могу управлять Тхориархом. Правда, Алхаст и другие уверены, что есть человек, который может оживить Синий Камень. Вы...» Николай так удивился, что даже попытался приподняться на кровать. «Лежите, лежите», — остановил его Ухтомский. «Это как-то связано с вашим знаком, но об этом после. Я был у Тхориарха. Там мы похоронили Сержа». «А миг?» Ухтомский покачал головой. «Увы. Отец его сильно сдал, а ведь казался таким здоровым. Я настоял, чтобы Михаила хоронили с воинскими почестями, как офицера». Кирюс закрыл глаза, вспомнив бесшабашного длинноволосого паренька, которого как-то привел в дом на набережной покойный Корф. Если бы не это, Миша Плотников до сих пор благополучно прогуливал бы занятия в Бауманке и изучал папюса. Честный, но слабый миг. Кирюс вдруг вспомнил, что там, где его сознание блуждало в дни беспамятства, он о чем-то говорил с Плотниковым, но о чем именно сказать уже не мог. «У нас много новостей», — Ухтомский неуверенно оглянулся. «Очень много, не знаю, как рассказать. Сейчас всем занимается Лидия, как вы и велели, но об этом после. Я и так вас заговорил, мне надо идти». «Постойте, Виктор», — заторопился Кирюс, — «только скажите, что с Олей, Ольгой Константиновной? У нее все в порядке. Сидела тут около вас целые дни. Она будет к вечеру, сейчас на службе. Вы даже не представляете, где она работает». Кирюс действительно не мог себе представить, почему-то сразу подумался о воскресной школе. «В администрации президента», — Виктор вздохнул. «А вот что она там делает, сия тайна, как говорится, велика есть». «Все, Николай, удаляюсь, а то мне уже из-за двери дважды намекали. Похоже, эскулапы мечтают вами заняться». Ухтомский откланялся. Его сменили два молодых энергичных врача, которые вначале заявили, что Николаю категорически запрещается разговаривать. Но тут же задали такую массу вопросов, что у Кирюса мелькнула мысль, что его собеседники представляют не медицину, а совсем иное ведомство. Врачи то и дело щупали пульс, цокали языками и пытались говорить на плохой латыни, пока Лунин не намекнул, что и сам понимает язык Горация и Цицерона. Лекари переглянулись, и один из них рубанул напрямую, что Николаю чудовищно повезло, поскольку после укола, тут последовало многоэтажное название, из которого Лунин запомнил лишь слова «вирус Воронина», шансов обычно ни у кого не бывает. Лунину пообещали вторую группу инвалидности, втык и обязательное переливание крови каждые 2 недели. Кирилл понял, что это может значить, но спорить и переспрашивать не решился. После беседы с медиками он мгновенно уснул. Когда же Николай вновь открыл глаза, рядом сидела Ольга. Вначале Лунин даже не узнал ее. Последний раз, когда они виделись, на девушке была его старая куртка из той же старой джинсы. Теперь она была одета в темный костюм, волосы аккуратно уложены, что сразу сделало ее старше и неприступнее. Красивое лицо казалось строгим, и в нем сразу стала заметна древняя аристократическая кровь. «Я проснулся», — сообщил Кирюс не без робости. «Коля!» — ахнула девушка. «Коля!» На глазах ее показались слезы, но она сдержалась, заставив себя улыбнуться, и легким мгновенным движением прикоснулась к руке Николая. «Холодная», — понял Лунин. «Извините, Ольга, я теперь вроде бином земноводного». Его выписали через 3 дня. Николай понял, что врачи ничего больше не смогут сделать. Его будут поддерживать постоянными переливаниями до тех пор, пока чужая кровь не начнет отторгаться организмом. А то, что такой предел может наступить, ему после долгих недомолвок все же сообщили. Правда, было обещано в ближайшее время испробовать новые импортные препараты. Но тон врачей не оставлял особой надежды. Домой Лунина подбросил Аск Шендерович на белой Тойоте. Дела у Тхарского центра явно шли в гору. Когда автомобиль уже подъезжал к набережной, Николай заметил на щите большую афишу. Мелькнуло знакомое раскосое лицо. Он попросил притормозить и понял, что не ошибся. Алия давала очередной концерт в Олимпийском. Старая лунинская квартира изменилась. Ольга навела в ней невиданный ранее порядок. Исчез весь архив, переданный на хранение Лиде. Николаю сразу стало неуютно. Родной дом показался чужим, а сам он никому не нужным. О своей новой работе Ольга почти ничего не рассказывала и лишь просила Николая поменьше беспокоиться и вовремя принимать назначенные лекарства. Кирюс вяло соглашался, поскольку чувствовал себя и вправду скверно. Его снова раздражал яркий солнечный свет, совершенно не хотелось есть, а в закатные часы Николай не мог даже двигаться и лежал с закрытыми глазами на диване, чувствуя страшную тяжесть во всем теле и еле уловимый привкус крови во рту. Ольга садилась рядом и начинала рассказывать о днях, проведенных в призрачном замке Дигуаска, где время шло совсем по-иному. И порой девушке казалось, что прошло не больше суток, как она переступила порог донжона. Она говорила о старинной музыке, звучавшей под мрачными каменными сводами, о пергаментных манускриптах, которые ей показывал сеньор Дигуаско. Порой увлекшись, Ольга начинала читать врезавшиеся ей в память стихи на странном языке, чем-то похожем на французский. Лишь много позже Николай понял, что это провансальский, язык древний, исчезнувший навсегда Окситании. Иногда он брал в руки золотой перстень с пентаграммой, подарок бородатого Чезаре. Ему начинало казаться, что он слышит далекие звуки лютни. Днем Николаю было совершенно нечего делать. Вначале его не тянуло на улицу, вполне хватало газет и теленовостей. Дела в его бывшей стране шли все хуже, тревога слышалась в беспокойных голосах телекомментаторов. И Кирилл часто вспоминал слова генерала, велевшего быть готовым идти в военкомат. Сейчас это Лунину не грозило, но он знал, что в любом случае не станет больше играть в красных и белых. Штурм Зимнего или защита Белого дома оказались теперь страшными инсценировками, нужными лишь неведомому режиссеру. Впрочем, и этот режиссер уже не казался таким загадочным. Дня через четыре Николай почувствовал себя лучше и, созвонившись, отправился в гости к Лиде. Там он снова нашел перемены. Странные картины потеснились. Почти всю стену заняла огромная, аккуратно вычерченная карта. Клюс пригляделся и сразу узнал таинственный горный район, в центре которого находился объект номер один. Теперь карта уже не была слепой. Рука Лиды нанесла на ватман десятки странных, экзотично звучавших названий. На столе лежало несколько потрепанных книг с библиотечными штемпелями. Лунин раскрыл одну из них. Там рассказывалось о жизни и обычаях небольшого тибетского племени ботов, иначе называемых бхотами. Тут же лежал том словаря мифов, заложенный на букве «Т». В разделе, посвященном тибетской мифологии, были подчеркнуты имена злых духов Шинджи и Нарак Цемпо. Теперь художница носила очки. Перехватив взгляд Келюса, она пожаловалась, что после травмы стало трудно рисовать и читать мелкий шрифт. Впрочем, очки ее не портили, лишь придавали курносому лицу некоторую суровость. Лунин сообразил, что Лида напоминает ему персонаж революционных вестернов, подпольщицу-террористку. Сварив кофе, Лида начала с азартом рассказывать о том, что удалось сделать за эти недели. И Николай понял, что его дело перешло в надежные руки. Художница связалась с Валерием, который сообщил, что тяжелый черный футляр укрыт в горах. Предусмотрительный доцент изготовил подробный план, который также был спрятан у одного из надежных знакомых. Какие-то особые новости были у Семина, но Валерий обещал рассказать о них только при личной встрече. Неутомимый Аск Шендер начал поиски братьев Тхаров за океаном, но пока безрезультатно. Зато откликнулись специалисты. Профессор из Абердина Рост Арцулов обещал в ближайшее время посетить столицу, а молодой французский антрополог Шарль Карно сообщил, что начал опыты по решению тхарской загадки и рассказывал о первых успехах. Лида запомнила его фразу, что тхары – это и есть настоящие люди, а асхары – не более чем какие-то аксолотли. Келюс не без труда вспомнил, что аксолотли – это остановившиеся в своем развитии головастики. Но какое эти головастики имеют отношение к людям, так и не понял. Девушка минуту помолчала, а затем сообщила, что в лесу, недалеко от поселка имени 16-го партсъезда, нашли одежду Фрола. Его самого отыскать не удалось, и среди тхаров все увереннее раздавались голоса, что Эннор Гекхен скоро должен воскреснуть и вернуться к своему народу. Впрочем, были и другие новости. Виктор Ухтомский встретил Звездилина, и великий бард поспешил сообщить, что несколько раз видел Алию, в сопровождении того, кого раньше называли капитаном Цебеко. Был ли это действительно китаец, перепуганный маэстро ручаться не мог. Николай стал внимательно рассматривать карту на стене, слушая рассказ девушки о загадочной вхозской организации, следы которой обнаружены в недавно рассекреченном архиве Коминтерна. Тот, кого называли Нарак Цемпо, когда-то учился в столице, затем на долгие годы пропал, появившись здесь лишь накануне памятной Кирюсу августовской ночи 91-го. По просьбе Лиды один журналист начал разбирать документы, посвященные связям бывшего руководства страны с Тибетом. Но эта работа была тут же прервана. Бумаги оказались засекреченными, так же, как и все связанное с карманом и с личностью одного из первых социал-демократов России, носившим странную для революционера кличку Агасфер. Рядом с картой на стене Лунин заметил маленькую, неважно выполненную фотографию красивого чернявого парня лет 25. Губы незнакомца улыбались, но большие темные глаза, как показалось Николаю, были невеселы и тревожны. «Это Максим Кравец», — пояснила Лида, — «киевский журналист. Сюда приезжал его брат. Он не верит, что Максим погиб из-за несчастного случая. Там, в Киеве, остались его друзья, и они хотят с нами связаться». Келюс вспомнил рассказ Алексея. Максим Кравец, тележурналист, готовивший материалы по Чернобылю, тоже, как когда-то Лунин, переступил невидимую черту. Его брат сказал, что Максим оставил копии каких-то очень важных документов. Но его друзья пока не решаются достать бумаги из тайника. Недавно один из них был ранен. Кирюс кивнул. Значит, не только он и его друзья решили сбросить вызов всемогущей силе. Их маленькая когорта смыкала ряды. Провожая Николая, художница вскользь заметила, что в ближайшее время можно ожидать новостей.